953. Матерь Агни-йоги. Сколько лжи, обмана и предательства процветало вокруг нас. И мы, зоркость имея, и будучи близко к учителю, все же не могли избежать этих явлений. И частое сердце подсказывало, что нечто весьма неблагополучно. Но ум не хотел верить в возможности ползущего злоумышления. Но предательствами и ярыми отмечены были. Будете отмечены и вы, а также обманом и ложью. Смотрите в 100 глаз и указанием чувства знания доверяйте. Оно не обманет. Зорко смотрите, ибо много попыток вас обмануть творится вокруг.